тоже напоминал о чем-то знакомом с самого детства. Теперь не мешай. Только в самом крайнем случае, в самом крайнем, когда станет необходимо меня подстрелить. Я поняла. Без эмоций шепнула Ани и пропала. Аспирант остановился перед костром в трех шагах от огня, решив ждать до конца. Внезапно он заволновался об Ане. Она там, на дереве, в компании леопарда, а он тут, у человеческого огня, в полной безопасности. Захотелось произнести какое-нибудь доброе слово, но он стерпел, стерпел и подумал, что здесь, у языческого огня, пора бы прочесть хотя бы одну охранительную христианскую молитву. И тут над огнем появилась страшная маска, появились щит и копье. Гулу оглушительно ухнуло в правом ухе аспиранта так, что он даже покачнулся влево. По ту сторону огня перед аспирантом стоял дух африканского леса и напоминал аспиранту что-то очень знакомое. Где-то, казалось, в очень знакомом месте, то ли на даче, то ли в институте, он уже видел такой устрашающий маскарад. «Может, я правнук Миклуха Маклая?» — как-то невольно отвлекшись, подумал Ганнибал. Между тем царила полная тишина. Аспирант не двигался с места. Дух африканских лесов тоже не двигался, а Аннабель терпела. Так они простояли друг перед другом никак не меньше четверти часа. Теперь Ганнибал смотрел леопардовой маске прямо в черные прорези глаз. И вот копье качнулось, и на пару мгновений, нацелившись в аспиранта, указало вниз, на правую для пришельца сторону от огня. «Я понял», — сказал себе аспирант, и стал обходить огонь, принимая приглашение. Он услышал чье-то прерывистое дыхание, и едва не обернулся, прежде чем вспомнил, что в ухо дышит издали Аннабель. Она, должно быть, держалась с молодцом. Аспирант тем временем долго обходил костер, а Гулу также неторопливо пятился к хижине, указывая копьем, как нужно идти аспиранту. Только у самого входа в хижину, когда Гулу уже пропал за пологом, аспирант спохватился. Руки его были заняты, а он еще не предъявил ни одного священного жеста из тех, что по плану должны были гарантировать успех переговоров. И вот как только аспирант отвел плечом шуршащий полог, как только увидел в хижине очень странный, неестественный свет, так сразу от того, что открылось перед ним в этом свете, он отвернулся в сторону вместе с младенцем, глазком видеокамеры и, значит, самой Аннабель. Дело было в том, что старый колдун встречал гостя в хижине своей оборотной стороной, да к тому же нагнулся, уже роясь в своих колдовских вещичках. Весь его пестрый ритуальный наряд оказался подобием широкой длиннополой манишки, и больше никакой человеческой одежды на Гулу не было. Аспирант сбросил свои кроссовки, отодвинул их назад за порог и принялся разглядывать всякую африканскую всячину, которой были увешаны стены хижины. Деревянные фигурки людей, животных, веревочные косички, маски, шнурки, ножи. Огромная тень Гулу шевелилась, охватывая едва ли не все пространство волшебного жилища, и Ганнибал, посмотрев, что за свет тут светит, был немало удивлен. Светил маленький галогеновый фонарик, наверное, на батарейках. «Ишь ты!» — критически подумал аспирант. — И тут уже есть лампочка Ильича. Но лампочка была явно не Ильича. Скорее всего, Джорджа Вашингтона, королевы Виктории, или же, в крайнем случае, генерала Ямамото. Покопошившись в разных шкурках и вещичках, Гулу снова распрямился, молча минуту смотрел на скромного гостя, а потом важно взял копье, направил его в аспиранта, ткнул концом в нечто вроде кошмы и сказал английское слово «дай». Аспирант понял, осторожно положил младенца, куда было велено, и, очень взбодрившись, дал волю рукам. «Не надо». Сурово, но дружелюбно сказал колдун, когда аспирант умело показал первый приветственный жест Тегулу Онезе. что учить».